Глава 14. «Я думал, что быстро сюда добрался», — почесал подбородок Азар. «А ты уже так далеко забрался, ублюдок». «Да, ты и правда был быстр. Что, та штука у врат совсем тебя не задержала?» Насмешливый голос вышел из бездны, коснувшись ушей золотого дьявола. Там, далеко внизу, медленно шел вперед 12-крылый демон. Он обернулся только, когда ощутил на себе взгляд. Увидел погоню и был рад, что все же успел вовремя. Он смог уже далеко зайти, теперь его нагнать было просто невозможно. «Об этой ерунде и без меня найдется, кому беспокоиться», — бросил Азар. «О-о-о!» — хмыкнул демон, отвернувшись от Азара и сделав вперед еще один шаг. «Ты о той так называемой королеве?» «Сколько обиды на ту, кого ты даже в глаза не видел», — усмехнулся Азар. «Да что ты знаешь!» Тут же взорвался демон. «Ты человек! Для наследницы моего отца возиться с тобой — это унижение всей моей расы!» «Твоей?» — еще сильнее улыбнулся Азар. «Ты слишком много на себя берешь, насекомое!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Вновь разразился смехом демонический лорд, но не стал что-то отвечать, даже голову не повернул. «Раз, два, три!» То опуская, то поднимая руки — он смотрел на браслет и выискивал путь к центру этой бездны. «Три шага вперед, да?» — улыбнулся он. «Ладно». Нужно было множество бросков сделать, чтобы отыскать маршрут. Но у него получалось. «Вы с такими фанфарами прибыли?» — заговорил он, когда прошел выверенные три шага. «Обидно, наверное, вот так опоздать. Но не отчаивайтесь!» Его голос стал сдавленным и тихим. «Время для вашего отчаяния еще не наступило». Он видел золотую комету, несущуюся к земле. Сила этого человека была неординарна, он это прекрасно понимал, но правда в том, что в этом месте просто невозможно было передвигаться. Эта бездна появилась тут не просто так. Если неосторожно в нее ступить, то твоя жизнь тут же будет кончена. «Уверен, что это не мои слова», — ответил Азар, все еще задумчиво потирая подбородок. «Через пару мгновений я спущусь и вырву тебе хребет». Просматривая эту бездну сверху донизу, он отчетливо мог определить странное воздействие, оказываемое на мир из самого ее центра. «Ха-ха-ха-ха!» — прилетело ему снизу. «Попробуй, человек! Это место было неизменным со времен той войны. Даже Альянс не смог вернуть эту вещь. Если прыгнешь сюда, то я больше не стану ни о чем переживать. Прыгай, если хочешь сдохнуть!» Это была не сила пространства. Или что-то такое, скорее, это просто притяжение. Именно поэтому долина была так сильно вдавлена в землю, что тут такая дыра образовалась. У каждой пылинки тут был просто чудовищный вес. Вот только камень, который он до этого пнул, не только вниз полетел, он полетел вверх, а затем и в сторону. Тут точно было не все так просто. Однако Азар был уверен в одном. У Альянса был артефакт, способный сбить со своего места целый мир. Ужасно могучая вещь, которая все еще была здесь. Лежала в этом мире на земле с тех самых пор, как это случилось. Она была там, в центре долины. Именно она эту бездну и создала. И демон перед ним очень эту штуку хотел. Все, что он сделал до этого, было, чтобы получить ее. Ну что ж, еще секунду назад Азар просто стоял и смотрел, как его игнорируют. А уже через мгновение сделал три шага в бок. Отошел в сторону и, не раздумывая, прыгнул вперед, прямо за границу, сиганув в обрыв. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тут же взорвался демонический лорд, увидев этот безрассудный поступок. Он думал, что человек перед ним тут же умрет, и действительно. Ужасная сила ударила Азара прямо в правый бок, и он пролетел в сторону метров 700, кувыркаясь в воздухе, как детский волчок. Его тело стало таким же тяжелым, как вулкан за спиной. Его бросило вверх, а затем в сторону. Все внутренности в груди сжались в тисках, и, вылетев вверх, Азар замер в воздухе, получив всего миг на передышку. А выкроив миг, просто создал под собой небольшую опору и застыл прямо там. Прыгнул вперед, сблизившись с демоном, и вновь получил удар. Пролетел влево, а затем снова вперед. Странная сила ударила его в спину и обрушила на землю. Азар упал на самое дно бездны с чудовищной скоростью. Вот только на спрессованной земле даже трещины ни одной не появилось. Только грохот раздался, оповещая мир о той ужасной силе, которая прижимала ко дну безрассудно бросившегося в это место человека. «Ох!» — выдохнул он, чувствуя на плечах ужасный гнет. Он рухнул на колено, прижатый этой силой, а затем медленно, неспешно, начал подниматься на ноги, преодолевая обрушившееся на него давление. Выпрямился во весь рост, распрямил спину, не двигаясь с места, поднял ладонь. Положил ее на плечо, негромко хрустнув шеей. Действительно, это место было неизменным. Действительно, даже Альянс не смог с ним ничего сделать. Но какое это имело отношение к нему? «Не так уж и сложно», — выдохнул Азар, посмотрев на демона, который теперь был на 700 метров к нему ближе. «Вот теперь ты можешь по-настоящему начинать переживать». Множество раз Аша представляла себе момент их возвращения. Думала о том, как вернется в столицу. Думала о том, как этот город ее встретит. Реальность, как это часто бывает, была далека от ее красочных фантазий. И в самых глупых мечтах она не могла вообразить, что это место встретит ее уродливой картиной разрушений, написанной прямо поверх города кровью, вверившего ей свою судьбу народа. Едва перешагнув тонкую грань, Аша оказалась на площади, где недавно точно шли ожесточенные бои. Демоны точно хотели вернуть себе потерянный центр города, но преуспеть не сумели. Как подтверждение этому, Ашу встречали не сородичи, а тени. Фигуры трех демонов с бледным, почти мертвым взглядом. Они стояли у врат, словно сторожили проход между мирами. «А?» — выдал один из них, не ожидая, что с той стороны придет демонический лорд, но даже рассмотреть ее как следует не успел, не то что вскрикнуть. Его и без того стеклянный взгляд поплыл, и Аша, атаковавшая всех рядом с собой, без разбора увидела перед собой не черную тень изувеченного воина, а просто дух старика. Весь мир перед ней исчез, втягивая всех на арену душ. Она ожидала увидеть силу захватчиков, но увидела просто души существ, смотрящих на нее с недоумением. Та тень, что была справа. Сперва она приняла ее за сильного воина, но сейчас она отчетливо видела обычного мужчину, возможно, фермера. Трехрогий демон тоже смотрел на нее, хлопая глазами и словно пробуждаясь ото сна. Левый страж врат внутри ее мира был просто старик. Третий демон, что был поодаль, вообще оказался мальчиком лет 10. «Простите», — проговорила Аша, лишь на миг позволив себе смутиться этим видом. «Хотела бы я, но я спешу». А затем просто щелкнула пальцами. Играючи рукой, двинула, и ужасная сила ее золотой души просто расщепила трех духов перед ней на части. Разбила на осколки и тут же поглотила, не оставив внутри ее мира и следа. «У меня нет времени», — сказала она, открывая глаза в реальном мире, где даже мгновение пройти не успела. Закончила атаку, двинувшись в город и бросив последний взгляд на три черные лужи, растекшиеся по земле безжизненной, утратившей душу массой.